глава 8 для тех, кто хочет научиться ловко отвечать на вопросы публики, парировать возражения и преодолевать сложные ситуации. Вопросы и ответы – такая игра, в которой не должно быть проигравших. И пострадавших, конечно. Но как быть, если у вас возникает ощущение, будто на вас нападают? Вам, естественно, хочется защищаться и дать сдачи. Увы, если вы решили стать звездой публичных выступлений, вам придется отказать себе в этом удовольствии. Попробуйте получить удовольствие от своей выдержки и спокойствия. Но помните, что гораздо легче сохранить спокойствие, чем его имитировать. Держите себя в руках. Первое и главное, расстаньтесь с заблуждением, будто вы обязаны отвечать на все вопросы, задаваемые из аудитории. Вы не на экзамене. Вы не на испытании. Вопросы только повод продолжить диалог. Вы не должны знать всего на белом свете и даже не должны знать всего по вашей профессии. Вы можете не ответить на вопрос не только потому, что не знаете ответа, а и потому, что считаете просто нецелесообразным отвечать на него. Даже если причина в вашей некомпетентности, честное признание недостатка у вас информации, гораздо лучше повлияет на вашу репутацию, чем попытки выкрутиться и создать видимость компетентности. Аудитория может простить некомпетентность, но аудитория не может простить неискренности. Мы же с вами поговорим о том, как сделать, чтобы уйти от ответа таким образом, чтобы не только не навредить вашему впечатлению на аудиторию, но и улучшить его. Никогда не заявляйте, что не хотите отвечать на вопрос. Это будет честно, но вряд ли эта честность будет по достоинству оценена публикой. Лучше сказать: «У меня сейчас нет информации» или «Мне не хотелось бы выдавать непроверенную информацию». Если спрашивающий настаивает, или если вы уже восьмой раз отвечаете, что по этому вопросу у вас недостаточно информации, используйте старый прием. Запишите вопрос и пообещайте задавшему, что свяжетесь с ним в течение 24 часов и сообщите ответ. Попросите его визитку или запишите номер телефона. Это эффектно выглядит, указывает на то, какую значимость вы придаете вопросам, прозвучавшим из зала, и позволяет продвинуться дальше, уйдя из опасной зоны. Ну, излишне говорить, что владеющие этим приемом почти никогда не перезванивают и не сообщают, что им удалось узнать в течение суток. Но аудитории, принимающей решение, этого никогда не узнать. Если вы все же выдали непроверенную информацию, ошиблись в цифрах или фактах, не спорьте с аудиторией, не оправдывайтесь. Ведите себя, как настоящий мужчина ведет себя с женщиной. Сразу признайте свою ошибку и сделайте комплимент заметившему ее. Что делать, если кто-то выражает несогласие с вашей точкой зрения или подвергает сомнению сообщенную информацию? Выслушайте его внимательно. Сохраняйте с ним зрительный контакт на протяжении всего его выступления. Мимикой и кивками головы показывайте, что его точка зрения важна для вас и для всего мероприятия. Затем переходите к ответу. Никогда не возражайте в оскорбительной манере. Действуйте осторожно. Не показывайте смущения от возражений или провокационных вопросов. Начните ответ с фразы «Спасибо за острый вопрос». Ну или, допустим, проблема, о которой вы говорите, действительно существует. А дальше применяйте банальный студенческий прием. Говорите на эту тему и выдавайте ту информацию, которую знаете или которую считаете нужной. Например, ну чтобы разобраться в вашем вопросе, нужно рассказать сначала вот о чем. Вы много раз наблюдали, как этот прием применяют звезды политики и шоу-бизнеса. Откровенно говоря, зачастую задающий подобный вопрос вовсе не хочет получить ваш ответ. Его скорее интересует лавры оратора. Он стремится снискать себе легкую славу, проехавшись на вашей шее. Это важно понимать. Это такой интеллектуальный терроризм, что ли. Известно ли вам, кстати, что террористы, захватившие заложников, в подавляющем большинстве случаев одним из первых предметов требуют телевизор? Им не всегда нужен этот самолет или миллионы, которые они могут за него получить. Они хотят, чтобы о них рассказали в новостях и готовы добиваться этого любой ценой. Хотя сами они зачастую этого не осознают. Так и террористы вашей аудитории могут искренне думать, что они поднимают руку с тем, чтобы получить ответ. На самом же деле им не хватает человеческого внимания. И у них есть ощущение, что они недостаточно признаны и замечены, возможно. Часто такие люди, задавая вопрос, скорее демонстрируют свою эрудицию, чувство юмора и смелость, чем желание разобраться в теме. Получив же свою порцию внимания, позитивного или негативного, им это не важно, они уже не смогут остановиться. Лучше станьте их союзниками. Обратите внимание зала на глубину, широту познаний задавшего вопрос и так далее. Конечно, это не единственный прием против интеллектуального терроризма. По-прежнему эффективно простое игнорирование выпада. То есть вы выслушиваете вопрос, киваете, говорите «спасибо», теперь, пожалуйста, следующий вопрос. Вспоминается, как однажды Арнольд Шварценеггер во время своей избирательной кампании на пресс-конференции услышал вопрос, который уже надоел ему, наверное. Правда ли, что в молодости вы снимались в порнофильмах? Ну, что ответить? Признаться и рассказать, как нелегко иммигранту прожить в Америке, когда за душой не гроша? Пошутить, сказав, что он и это делал хорошо? Оправдываться, опровергать? Ну, он снимался, и есть кадры, это подтверждающие. Как быть? Любой вариант ответа является проигрышным, учитывая, тем более, отношение в США к подобной теме. И что ответил нынешний губернатор? Ну, это старая новость, сказал он, и предложил задать вопрос следующему репортеру. Игра слов, невозмутимость, непринужденность сразу расположили к нему присутствующих. Ну, не исключено, конечно, что команда спичрайтеров и имиджмейкеров готовила кандидата к этому вопросу, который, безусловно, относится к разряду неудобных. Учитесь.